Софья Прокофьева. Повелитель волшебных ключей. Сказки для среднего школьного возраста. Москва. Эксмо. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Ученик волшебника. Глава первая. Старый волшебник Секрет Тайнович. Глава вторая. Ужасное положение, в которое попал Вася Вертушинкин. Глава третья. Волшебник Алёша. Глава четвертая. Вася Вертушинкин приходит к волшебнику Алёше. Глава пятая. Необыкновенное превращение входной двери. Глава шестая. Чудесное настроение Владимира Владимировича. Глава седьмая. Что случилось с могущественным джинном? Глава восьмая. Знакомство с рыжей муркой. Глава девятая. История простуженного джина. Глава десятая. Мы узнаем, где надо выбрасывать котов. Глава одиннадцатая. Разноцветные мыши. Глава двенадцатая. Владимир Владимирович падает в обморок. Глава тринадцатая. Разговор на скамейке в парке. Глава четырнадцатая. Владимир Владимирович получает ужасное известие. Глава пятнадцатая. Одной собакой в городе становится меньше. Глава шестнадцатая. Томительное ожидание на лестнице. Глава семнадцатая. Превращение в мышь фанерного ящика. Глава восемнадцатая. Снова о разноцветных мышах. Глава девятнадцатая. Свидание, чуть не закончившееся трагедией. Остров капитанов. Глава первая. Кораблик из соснового полешка. Глава вторая. Карта океана сказки. Глава третья. Нарисованная ласточка. Глава четвертая. Что лучше, джин или такси? Глава пятая. Таверна «Золотая рыбка». Глава шестая. Появление одноглазой гадалки. Глава седьмая. Юг и север. Глава восьмая. Жевательная резинка. Глава девятая. Снова волшебник Алёша. Глава десятая. Чашечка кофе для бодрости. Глава одиннадцатая. Сеньор мафиозо бандито. Глава двенадцатая. История корабельной крысы. Глава тринадцатая. Пираты празднуют победу. Глава четырнадцатая. Пираты покидают мечту. Глава пятнадцатая. Юный капитан Томми. Глава шестнадцатая. Корабль-призрак. Девочка по имени Глазастик. Глава первая. Разговор с котом Васькой. Глава вторая. Улыбка кота Васьки. Глава третья. Джин в голубом термосе. Глава четвертая. Король Крападин Первый. Глава пятая. Кот Васька боится улететь. Глава шестая. Обманутые надежды. Глава седьмая. Наоборот первый и наоборот второй. Глава восьмая. Мышь в золотой короне. Глава девятая. Старый Пегаш. Глава десятая. История одного нет. Глава одиннадцатая. Неоконченный разговор. Глава двенадцатая. Что рассказали восемь мышек. Глава тринадцатая. Рыжий нос снова видит мышь в золотой короне. Глава 14. Джин и его новый повелитель. Глава 15. Побегушка. Глава 16. Снова мышь в золотой короне. Глава 17. Король узнает множество печальных новостей. Глава 18. Королева мышей падает в обморок. Глава 19. Дверь-загадка. Глава 20. Королева-ветреница. Глава 21. Вихрик улетает из дворца. Глава 22. Королева-ветреница ловит глазастика. Глава 23. Музыка на площади. Астрель и хранитель леса. Глава 1. Домик, нарисованный на асфальте. Глава 2. Сказочный город. Глава 3. Заклинание рентгиста беспамятного. Глава 4. Кот Васька жалуется на жизнь. Глава 5. Астрель возвращается в замок. Глава 6. Неудавшаяся охота. Глава 7. Голос Дождирены, повелительницы дождя. Глава 8. Игран толстый. Глава 9. Ребята приходят на помощь. Глава 10. Последнее заклинание рентгиста беспамятного. Глава 11. Суд над братьями-рыбаками. Глава 12. Гвен дает поручение птичке чересчур. Глава 13. Птичка чересчур прилетает во дворец. Глава 14. Чудесная лестница. Глава 15. Дом Гвена. Глава 16. Тайна башни Каргора. Глава 17. Страшное заклинание Каргора. Глава 18. Шкатулка с голосом Скиппа. Глава 19. Приключения в тумане. Глава 20. Схватка в болотной низине. Глава 21. Тетушка-черепаха. Глава 22. Птицы отправляются на поиски. Глава 23. Снова кинжал в Рядли. Глава 24. Гвен теряет надежду. Глава 25. Дождь показывает дорогу. Глава 26. Слуги тени. Глава 27. Король отправляется на охоту. Глава 28. Освобожденный город.